«Гусь-гусь» представляет курс Тимура Малкарова «За что сражались древние греки?». Лекция 7. Александр против всех. Как Александр Македонский решил захватить весь мир и что из этого вышло? Стоя на берегах Нила, молодой фараон и воплощенный бог Александр понимал, что он достиг всего, о чем мог бы мечтать его отец. Он покорил половину Азии. Он обратил в бегство великого персидского царя. Он покрыл себя вечной славой. И сделал он это, командуя не только македонскими войсками, но войсками единой Греции. Вполне возможно, что Филипп остановился бы на этом. Но Александр был не таков. Александр всегда стремился выше и выше. Александр пытается стать царем всей Азии. Он говорил, что не может быть на небе двух солнц, и в Азии не может быть двух царей. И потому он решает дойти до предела, до конца Персидской империи, короноваться царем величайшей в мире державы и, возможно, двинуться даже дальше. Двинуться туда, где до него не был ни один грек. Однако же Дарий, персидский царь, не намерен был так просто отдавать Александру свое царство. И пока Александр завоевывал провинции его империи, Дарий собирал большое войско. И теперь на пути Александра стояла армия еще большая, чем те, которые он разгромил при Гранике и при Иссе. Македонский царь подходит к селению Гавгамелы, на равнине, возле которой Дарий строит свое огромное войско. Мы не знаем точно, сколько в нем было воинов. Античные авторы любили преувеличивать количество воинов врага и преуменьшать количество своих бойцов. Так или иначе, было очевидно, что армия Александра намного меньше. И у Дария были припасены несколько козырей в рукаве. А Александру противостояли не только привычные пехота и всадники. Дарий выставил против него несколько десятков страшных серпоносных колесниц. В оси колес этих колесниц были вделаны вращающиеся лезвия, которые рассекали врагов словно косой. Кроме того, Дарий обзавелся такими пра-пра-пра-пра-дедушками танков, тоже здоровенными и тоже серыми, но живыми. У него было 15 боевых слонов. И когда воины Александра и когда его сподвижники увидели, насколько могучее воинство им противостоит, они призвали молодого царя схитрить, предложили ему атаковать персов ночью, чтобы хоть как-то уменьшить преимущество врага, который явно превосходил их числом. Но Александр сказал им, что он победы не крадет. Александр, скорее всего, понимал, что Персидская империя огромна, и даже если он разобьет Дария, найдется немало людей, которые возьмут в руки оружие и выступят против македонско-греческих захватчиков. И он знал, что ему надо бы подорвать уверенность подданных персидского царя в своем правителе. А если бы он напал ночью, Дарий вполне мог сказать, что Александр похитил у него победу, подло напав не при свете дня, и, удовлетворенные таким объяснением, многие из его подданных примкнули бы к нему в новом войске. Александр этого допускать не хотел, потому решил громить Дария честно. И еще одна хитрость заключалась в том, что в то время, как персы проводили бессонную ночь в ожидании, что на них из тьмы бросятся лучшие македонские всадники, гетайры, что македонские пехотинцы с 7-метровыми копьями пронзят их, появившись из ниоткуда. Пока персы боролись с такими неприятными мыслями, македонцы набирали сил перед предстоящим боем. И поэтому на следующий день невыспавшиеся, нервные и дерганные персы будут вынуждены биться уже против свежих и отдохнувших солдат Александра. Сражение состоялось на равнине, сражение состоялось при свете дня. На первый взгляд это было выгодно персидскому царю, которому было где поставить свои огромные полчища и которому было где разместить свои колесницы. Однако колесницы либо остановились, пронзенные огромными копьями, либо македонцы ловко расступились перед ними, пропустив их назад, где их несложно было разоружить. Александр ловким приемом отвлек персидских всадников и, обнаружив слабое место в построении персидской пехоты, ударил туда, снова бросившись в сторону персидского царя Дария. И Дарий снова испугался и снова обратился в бегство. а за ним следом обратилось в бегство и его войско. Разгромленный Дарий бежал, а Александр неостановимо следовал за ним. Перс пытался собрать новое войско, но ему никак не удавалось этого сделать. В итоге македонцы заняли почти все крупнейшие города империи, в том числе столицу, которую они называли Персеполис. Александр разграбил город, захватив гигантскую добычу. Здесь, правда, были сотни тонн золота и серебра, драгоценные ткани, драгоценные камни. В иные времена на эти деньги можно было купить и перестроить половину Греции. И этого Александру показалось мало. Он сжигает дворец персидских царей, как некоторые говорили, в отместку за сожжение армиями персидского царя Ксеркса Афинского Акрополя. Именно в этот самый момент Александр принимает решение отказаться от части армии, которой становится чуждо его стремление. Особенно роптали греки, которые, как члены Коринфского союза, сопровождали и поддерживали македонцев в этой войне. Для них это в первую очередь был поход против персов, для того, чтобы навсегда избавиться от опасного врага на востоке и для того, чтобы отомстить за давнее персидское вторжение. Александру было чрезвычайно сложно объяснить им после сожжения царского дворца, а что им, собственно, делать дальше. И поэтому Александр теряет часть своего войска. С ним остаются македонцы и те местные жители, которых он сумел навербовать в свою армию. Однако на поле сражения с Дарием он больше не встретится. Он преследовал его изо всех сил, превозмогая усталость и поддерживая силу воли своих товарищей. Не в последнюю очередь своим личным примером и демонстрируя, что он готов делить все тяготы походов, все тяготы военной жизни со своими воинами на равных. В один из дней навстречу ему и его всадникам шли македонские пехотинцы, которые несли меха с водой. Македонские воины предложили своему царю наполнить его шлем свежей водой, чтобы тот утолил свою жажду. Александр принял шлем, но увидев, что его спутники изнывают от жажды не меньше, чем он, отказался от этого подношения, не выпив ни капли. И такое поведение, естественно, вдохнуло в них новые силы. Когда приближенные Дарий узнали о том, что Александр их нагоняет, они убили своего царя, особенную роль здесь сыграл вельможа Бес, и бежали дальше. Перс умер на руках Полистрата, одного из вельмож Александра, попросив передать царю благодарность за милосердие, проявленное к его родне, и свое рукопожатие. Александр, подъехавший следом, был опечален смертью своего достойного врага, накрыл умершего собственным плащом и похоронил его с царскими почестями. Кажется, что на этом история должна закончиться хэппи-эндом. Захваченные богатства огромны. Претендентов на престол владыки Азии больше не осталось. За персидские вторжения получилось отомстить, да еще как отомстить. Но Александру и этого было мало. И став царем Азии, он возжелал стать правителем всего мира вообще. Он продолжал совершать походы, и он продолжал строить новые города, которые он с истинно царской скромностью называл Александриями. Самым известным из этих городов была Александрия Египетская, которая быстро стала одним из крупнейших городов известного тогда мира и центром образования, культуры со своей гигантской, самой большой в древнем мире библиотекой. Александр начинает принимать от захваченных народов знаки почтения, которые до того оказывались только персидским царям. И это сильно тревожит его спутников, потому что они находили такое поведение унизительным, с одной стороны, хотя Александр не требовал от них поклонов. С другой стороны, им казалось, что они отказываются от какой-то части важных обычаев, и Александр становится все меньше македонцем и все больше царем Азии. Но у царя тоже были претензии. Он желал продолжать войну и идти дальше, но его товарищи поддерживали его в этом все меньше. Им все меньше было понятно, а зачем идти дальше? То есть они уже покрыли себя такой роскошью, в которой никогда и не мечтали жить их предки. У них, у многих, начали появляться дети в походе. И, естественно, они хотели наблюдать за тем, как они растут и взрослеют. Дальше, за пределами известной Азии, для них не было ничего, что стоило бы того, чтобы проливать свою кровь и рисковать приобретенными богатствами. Для Александра такого вопроса вообще не стояло. У него была мечта. Он хотел дойти до края известного мира, дойти как завоеватель, покорив все те народы, которые встретятся ему дальше, и вонзив свое копье на берегу океана, окончательно утвердиться в том, что он величайший правитель из всех правителей, которые когда-либо были в мире. И потому он очень сильно расстраивался, когда видел, что для его воинов приобретенной роскоши достаточно. Александр не воздерживался и от обычных жизненных удовольствий, но для него все-таки главным была мечта, которой он готов был идти, не считаясь со средствами. И все меньше людей поддерживали его в этом. Против царя начинают составляться заговоры. В одном из них обвинили Филоту, человека близкого к Александру. Филота был командиром его личной охраны элитных всадников, гетайров. И Филота был, хотя против него не было прямых доказательств, Филота был казнен. А затем был казнен и Парменион, отец Филоты, человек, который был практически с самого начала еще с отцом Александра, с Филиппом, который участвовал в его воспитании. И тем не менее, власть, которую приобрел Александр, и мечта, к которой он стремился, были для него слишком ценными, чтобы оказать милосердие даже такому старому и преданному товарищу. Александр, нервничая и страдая, измученный подозрениями относительно окружающих его людей, убивает человека, который в свое время спас ему жизнь. Клит Черный, тот, что отсек руку персидскому воину, готовому убить Александра в битве при Гранике, обвинил царя в том, что он все меньше и меньше похож на своих предков, на македонских царей, и что он все меньше готов слышать совет от своих приближенных, ценит македонскую простоту, превращается в азиатского царя, который погрязает в роскоши и в мечтах о покорении всего мира, забывая о нуждах своего собственного войска. Александр начал из-за растущих подозрений больше пить, всюду уже видел врагов, не сдержал своего гнева и убил Клита ударом копья. Он очень сильно страдал после этого. На протяжении нескольких дней приближенные думали, что он вовсе умрет, потому что он не выходил из своего шатра, оплакивая смерть близкого товарища, которому он и сам был обязан жизнью. Александр все-таки двинулся дальше, в Индию, за которой, по слухам, заканчивалась земля. В битве на реке Гедасп он смог разгромить индийского царя Пора, который выставил против него огромное войско и десятки слонов. Поход был невероятно тяжелым. Солдаты Александра изнывали от жары и духоты. Они страдали от незнакомых доселе тропических болезней, от ядовитых тварей. Джунгли – место суровое, там повсюду, если не змея, то паук какой-нибудь ядовитый. Сам Александр несколько раз чуть не погиб. Во время сплава по Гедаспу его корабль разбился, и македонский царь, который умел, кажется, все в мире, но не умевший плавать, чуть не утонул. Ну, впрочем, себя он провозглашал сыном Зевса, а не сыном Посейдона, так что, наверное, это простительно. При осаде одной из крепостей, когда он пошел в атаку в первых рядах, его снова чуть не убили. Он был окружен врагами и тяжело ранен стрелой в грудь, а его воины едва спасли царя. И они больше не желали рисковать своими жизнями. А многие из них были в походе уже 8 лет, вдали от родного дома. Но здесь не хватало даже сверхчеловеческой харизмы Александра. И он был вынужден повернуть назад. Часть воинов он отправил морем, а часть повел через пустыню Гедросии вдоль побережья. И там он потерял едва ли не больше воинов, чем во всех сражениях с Дарием вместе взятых. Сам он тоже едва не умер от обезвоживания, но сумел все-таки добраться до крупных городов своей империи. Вернувшись в пределы своей империи, он взялся за еще более трудное дело. В его гигантском государстве жили сотни народов. У них были разные языки, разные обычаи, разные нравы. Александр взялся за дело, которое и богам показалось бы трудным. Объединить все это пестрое множество, превратив его в единый народ. Начать Александр решил со знатных людей. В одном из крупнейших городов империи, в Сузах, он организовал большое празднество, огромную свадьбу. Он сам женился на дочери персидского царя, и одновременно с ним 90 македонских воинов вступили в брак с дочерьми знатных семей Персии. Александр приложил огромные усилия к тому, чтобы распространить греческую культуру и военное дело. По всей Азии начали строиться храмы, посвященные олимпийским богам, начали открываться школы, где учили греческому языку, и многие из детей персидских вельмож получили образование по греческому образцу. При том, что Александр приложил огромные усилия к тому, чтобы распространить греческую культуру, и у персов он многое заимствовал. Персы уже знали, как управлять большими государствами. Их империя существовала к моменту рождения Александра уже несколько веков. Империя была разделена на части, на округа, которые назывались сатрапиями. Александр все так и оставил. Во главе государства оставался он, царь. Правители сатрапий назначались им из самых близких и доверенных людей. При этом он не покушался на права греческих полисов, которые привыкли управлять своими делами самостоятельно. Они должны были признавать власть Александра, но при этом сатрапов туда он никаких, конечно, не назначал. Короче говоря, Александр пытался поженить не только людей, он пытался поженить целые страны, стараясь сохранить их сильные стороны и избавить от слабостей. Сам Александр считал, что его величайшее свершение еще впереди, но все закончилось, как и в случае с его отцом, загадочной смертью. Теперь Александра, которого ранее подвели сила воли и стойкость его воинов, подвело собственное тело. Мы не знаем точно, из-за чего именно умер Александр. Кто-то подозревает отравление, кто-то считает, что он умер от естественных причин, от болезни. Его здоровье было подорвано и большим количеством ран, которые он получил в своих походах, и тяжелыми природными условиями, в которых ему приходилось жить, и невероятной физической нагрузкой. И потому он с болезнью не справляется и умирает. Империя умерла практически сразу вместе с ним. Слишком многое зависело от его сверхчеловеческих усилий, от его талантов, популярности и авторитета. У него было множество сторонников, талантливых и себелюбивых военачальников, которые готовы были служить ему, но только ему. Им была невыносима мысль о том, что кто-то из тех, с кем они бок о бок служили под началом Александра, вдруг займет его место и начнет отдавать им команды. Скандал случился практически сразу после смерти Александра по вопросу о том, где он должен быть захоронен. И в итоге, после всех этих конфликтов, Александр будет похоронен в Египте. Военачальники начали делить империю с таким же азартом, с которым они делили тело Александра Македонского. И в итоге это вылилось почти в полвека безостановочных войн, в которых погибли не только многие из сподвижников Александра, но и все его родственники. Была убита его мать Олимпиада, был убит его брат, все жены и все дети. Таким образом, род Александра пресекся через несколько лет после его смерти. В итоге может показаться, что Александр потерпел поражение. Но пускай он и не сумел создать единую империю, населенную единым народом, истории о его подвигах, истории о его завоеваниях, истории о его хитрости, мудрости, они пережили его на множество столетий. Помимо империи Александра Македонского появились и исчезли еще десятки великих государств. А память об Александре все еще живет. Он не сумел объединить мир, но он сумел очень сильно его изменить. Теперь и молодые персидские вельможи читали греческих драматургов. Теперь и архитекторы в тех странах, где греки никогда до того не жили, начали строить храмы, похожие на греческие. Греческим богам стали поклоняться за сотни и тысячи километров от Афин и Спарты. Короче говоря, Александр сумел дать народам, пускай не общую культуру, но он сумел разделить дары греческой со всеми завоеванными народами. И кроме того, греческий язык на долгие десятилетия и даже на века превратился в язык общения между разными народами. До Александра такого языка не существовало. Каждый народ говорил на своем наречии. И таким образом, пускай он и не создал единого народа, но он помог множеству людей найти общий язык. Это была последняя лекция курса Тимура Малкарова «За что сражались древние греки». Над курсом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Анна Шур, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекеры Юлия Гизатуллина и Михаил Трунин, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев. Обложку нам нарисовала Вера Хохлова. Если вам нравится слушать рассказы об истории разных народов, рекомендуем послушать курс Дениса Голованенко «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби». А еще курсы Тамары Идельман. Их у нас очень много.